Глава вторая. В начале 8 утра Джулиан опять появился в Мейденхолле. Он облазал вдоль и поперек все окрестности, начиная с леса Консал и кончая горами Олпорт. С фонарем и громкоговорителем в руках он обследовал все возможные места стоянок. С трудом продрался по усыпанной листьями лесной тропе от Уэттон-Милла и забрался на крутые скалы к пещере Тора. Обшарил берега реки Манифолд, осветил лучом света округу деревушки Топ-Клауд, прошел на юг по берегу реки Дав до средневекового поместья в Норбери, а деревне Олтон направился по дороге на Стаффордшир. Проехал по всем известным ему проселочным дорогам, которые предпочитала Николь. Время от времени Джулиан останавливался и выкрикивал в громкоговоритель ее имя. За 8 часов поисков, намеренно обозначая свое появление в каждом месте, он перебудил всех овец, фермеров и туристов. Сознавая в глубине души, что у него нет ни малейшего шанса найти ее, он, по крайней мере, хотя бы что-то делал, а не сидел дома в мучительном ожидании звонка. К концу своих поисков он почувствовал тревожную опустошенность. Выматывающее ночное бдение наградило Джулиана воспаленными глазами, исцарапанными ногами и одеревеневшей спиной. А еще он очень проголодался. И если бы предложили, наверное, съел бы целую баранью ногу. Это казалось ему странным. Ведь вчера вечером, взвинченный до предела предстоящим разговором, он совсем не хотел есть и едва притронулся к ужину. Саманта даже слегка рассердилась, видя, как он вяло ковыряет вилкой изысканно приготовленный ею палтус в миндальном соусе. Отсутствие аппетита у кузена она восприняла как личную обиду еще и потому, что Джули не хотел есть из-за предстоявшего вечером свидания известно с кем, а поскольку пищевые пристрастия его отца лежали в иной области, то Саманта поджала губы и молча убрала со стола. Джулиан подумал, что сейчас с удовольствием подзаправился бы одним из ее традиционно обильных завтраков, но в данной ситуации, в общем, теперь казалось неуместным думать о еде, не говоря уже о том, чтобы попросить о ней, хотя постояльцы Мейденхолла в течение получаса с жадностью уплетали весь предложенный им на завтрак ассортимент, начиная с кукурузных хлопьев и кончая копченой рыбой. Однако даже в данных обстоятельствах ему не пришлось беспокоиться о благопристойности. Войдя в кухню Мейденхолла, он увидел, что перед Нэн Мейден стоит нетронутая тарелка омлета с грибами и сосисками. Заметив Джулиана, она тут же предложила ему подкрепиться. «Они хотят, чтобы я поела, но мне кусок в горло не лезет. Пожалуйста, спаси меня. Я думаю, что тебе-то как раз необходимо подкрепиться». Они, а именно первая смена кухонного персонала, две кухарки, нанятые по соседству в Гринтфорде, готовили завтраки по утрам, когда кулинарные изыски Кристиана Луи казались ненужными, даже излишними. Нэн собрала на поднос кофейные принадлежности, кофейник, кружки, молочник и сахарницу. «Бери омлет с собой, Джулиан», — предложила она, приглашая его последовать за ней в столовую. Занятым оказался только один столик. Нэн приветливо кивнула паре, расположившейся в выходящем в сад эркере, вежливо поинтересовалась, хорошо ли им спалось и каковы их планы на день, а потом присоединилась к Джулиану, который предпочел устроиться за столиком в конце зала, возле кухонной двери. Нэн никогда не пользовалась косметикой, но сегодня утром ей не помешали бы кое-какие женские ухищрения. Ее запавшие глаза были обведены синеватыми кругами. Лицо выглядело бы мертвенно-бледным, если бы солнце слегка не расцветило его веснушками за время редких прогулок на горном велосипеде. От губ, уже давно утративших яркий оттенок юности, протянулись к носу легкие усталые складки. Ночью она, вероятно, не сомкнула глаз. Однако она переоделась, видимо, понимая, что владелица Мейденхолла едва ли пристала встречать утром обитателей пансиона в наряде, который был на ней за ужином прошлым вечером. Поэтому платье для коктейлей сменили узкие брючки со штрипками и строгая английская блузка. Нэн налила 2 чашки кофе и взглянула на Джулиана с аппетитом, уплетавшего грибной омлет. «Расскажи мне о ваших свадебных планах», — попросила она. «Я больше не могу терзаться мыслями о всяких несчастьях». Ее глаза невольно затуманились слезами, но женщина сдержала их. Оценив ее самообладание, Джулиан также постарался взять себя в руки. «А где Энди?» «Еще не вернулся». Она так крепко сжала руками кофейную кружку, что ее пальцы, как обычно, с обкусанными до мяса ногтями совсем побелели. «Джулиан, пожалуйста, поделись со мной вашими планами. Прошу тебя, расскажи мне все». «Да все будет в порядке», — сказал Джулиан. Меньше всего ему сейчас хотелось сочинять некую традиционную историю о том, как они с Николь влюбились друг в друга и, осознав всю силу этой любви, решили соединить свои жизни. Сейчас он даже думать об этом не мог. «Она бывалый турист и легко справится с любыми неожиданностями. Я все понимаю. Но не могу больше думать о том, почему она не вернулась домой. Поэтому расскажи мне о вашей помолвке. Как ты сделал ей предложение? Что она ответила? Какую свадьбу вы хотите устроить? И когда?» Джулиан внутренне содрогнулся, видя, какое неверное направление приняли мысли Нэнси. В любом случае, ее вопросы выводили на темы, о которых ему не хотелось думать. Они вынуждали его размышлять о несбыточных надеждах, либо продвигаться по пути обмана. Он предпочел поговорить о том, что точно известно им обоим. «Николь ведь бродила по здешним тропам с тех пор, как вы переехали сюда из Лондона. Даже если она получила какую-то травму, то прекрасно знает, что нужно делать до прибытия подмоги». Он подцепил вилкой кусок грибного омлета. «Удачно, что мы с ней договорились о встрече, иначе нам и в голову не пришло начинать искать ее». Нэн отвернулась в сторону, но в ее глазах по-прежнему блестели слезы. Она опустила голову. «Будем надеяться на лучшее», — продолжал Джулиан. «У нее есть все необходимое, и она не из тех людей, кто поддается панике в случае опасности. Мы все знаем об этом. А вдруг она упала или заблудилась в одной из пещер? Джулиан, такое ведь бывает, ты сам знаешь. Даже самыми опытными туристами порой случаются несчастья. Нет никаких причин думать о несчастных случаях. Я облазал с южной стороны все окрестности Белогорья. Конечно, за одну ночь не проверишь весь скалистый край. Нам даже неизвестно, куда ей взбрело в голову направиться. Может, она поехала в сторону Черногории». Он не стал упоминать о том, с какими кошмарными сложностями сталкивались поисковые команды, когда кто-то пропадал в ущельях Черногории. Было бы немилосердно выводить Нэнси из состояния ее и без того хрупкого спокойствия. К тому же она сама представляла себе, что такое Черногория, и не нуждалась в напоминании о том, что, в отличие от Белогорья, с его сетью удобных и доступных дорог, склоны черного северного массива можно одолеть только на лошадях, пешком или с помощью вертолета. Для нахождения заблудившихся или получивших там травмы туристов, как правило, требовалось привлекать ищеек. «Значит, она все-таки согласилась выйти за тебя замуж», — задумчиво уточнила Нэн, словно забыв на мгновение о Джулиане и убеждая в чем-то саму себя. «Она же согласилась выйти за тебя замуж, правда, Джулиан?» Бедняжка, видимо, так жаждала погрузиться в мир иллюзий, что Джулиану вдруг очень захотелось оказать ей эту услугу. «Мы пока не достигли полного взаимопонимания. И я не стала бы с полной уверенностью говорить о дне свадьбы. Вчера вечером мы собирались окончательно решить этот вопрос». Подняв кружку двумя руками, Нэн сделала глоток кофе. «А она обрадовалась твоему предложению? Я спрашиваю только потому, что у нее вроде бы созрели...» «В общем, мне показалось, что у нее созрели какие-то странные планы, хотя я не уверена». Джулиан аккуратно воткнул вилку в гриб. «Планы? Мне так показалось. Да, вроде бы». Он внимательно посмотрел на Нэн. Она также взглянула на него. Он первым отвел глаза, но решительно сказал: «Насколько мне известно, Нэн, Николь ничего особенного не планировала». Дверь из кухни слегка приоткрылась. В щель заглянула одна из гринфордских кухарок. «Миссис Мейден, мистер Бриттон», — произнесла она почти шепотом и призывно мотнула головой в сторону кухни. Ее движение явно подразумевало: «Вам нужно срочно зайти сюда». Там стоял Энди, опираясь руками на один из кухонных столов, опустив голову и вперив взгляд в столешницу. Услышав голос жены, он обернулся к ней. Его печальное лицо, оттененное встопорщившимися усами и бородой, вытянулось от усталости. Седые волосы тоже разлохматились, как будто от сильного ветра, хотя утро выдалось тихим. Он посмотрел на жену и быстро отвел глаза. Джулиан приготовился услышать самое худшее. «Ее машина стоит в районе Колдермур», — сообщил им Энди. Нэн прижала к груди сжатые в кулаки руки и воскликнула: «Благодарю тебя, Господи!» Энди по-прежнему не смотрел на нее. Выражение его лица показывало, что радость жены несколько преждевременна. Он понимал то, что понял и Джулиан, и о чем могла бы догадаться сама Нэн, если бы прикинула возможные последствия того, что Сааб Николь обнаружен именно в этом месте. Район Колдермур включал в себя обширные земли. Эти пустоши начинались от шоссе, тянувшегося от Блэквелла до Брога, и простирались на запад бесконечной чередой поросших вереском и утесником лугов и холмов. Там встречались гроты, многочисленные каменные пирамиды, руины римских крепостей и могильники, восходящие к эпохе палеолита и Железного века, а также скалистые выходы крупнозернистого песчаника и известняковые пещеры и ущелья, жертвами которых уже не раз становились беспечные туристы, искатели острых ощущений. Джулиан догадался, что Энди думал как раз об этом, вперив взгляд в кухонный стол после завершения своих ночных поисков Николь. Но Энди думал не только об этом. На самом деле он узнал кое-что еще. И это стало особенно заметно после того, как он, напряженно выпрямившись, начал постукивать костяшками пальцев одной руки по ладони другой. Джулиан не выдержал. «Энди, ради бога, расскажи нам все!» Взгляд Энди застыл на жене. «Машина не просто стояла на обочине дороги, как вы могли подумать. Тогда где же?» «Она скрывалась за придорожной стеной возле Спарроупита». «Ну, это же нормально», — нервно сказала Нэн. «Если она пошла дальше пешком, намереваясь поставить на ночь палатку, то, естественно, ей не хотелось бросать Саб прямо на дороге. Кому-то ведь могло взбрести в голову ограбить или угнать ее машину». «Верно», — ответил Энди, — «но машина стояла там не одна». Он искоса взглянул на Джулиана, словно хотел за что-то извиниться. Рядом стоял мотоцикл. «Может, кто-то еще выехал прогуляться?» — предположил Джулиан. «В такое время?» Энди с сомнением покачал головой. Он был мокрым от ночной росы, так же, как и ее машина. Значит, их поставили там одновременно, то есть Николь отправилась на ночевку не одна? — воскликнула Нэн. — Она встретилась там с кем-то? — Или кто-то проследил за ней, — тихо добавил Джулиан. — Я звоню в полицию, — сказал Энди. — Теперь им понадобится помощь спасателей. После смерти кого-то из своих подопечных Фиби Нейл обычно искала утешение в пеших прогулках. Как правило, она отправлялась бродить одна. Одиночество ее не страшило. Она давно привыкла к нему за свою долгую жизнь. Сочетание одиночества и единения с природой давало ей определенное умиротворение. В лесах и лугах никакие рукотворные творения не мешали ей общаться с великим Создателем. И поэтому именно там она могла легче связать конечность жизни с божественным произволением, осознавая, что тело человека — всего лишь сосуд, выданный ему на время земных испытаний, предшествующих вхождению его души в мир духа для следующей фазы развития. Впрочем, в нынешний четверг обстоятельства сложились несколько иначе. Да, вчера вечером действительно умер ее пациент, и Фиби Нейл, как обычно, отправилась на природу в поисках утешения, но на сей раз она была не одна. Компанию ей составил игривый пес, сомнительный, родословный, осиротевший питомец того молодого человека, чья жизнь в этом мире только что безвременно оборвалась. Она сама посоветовала Стивену Файбруку обзавестись собакой для компании на этот последний год его жизни. И когда стало ясно, что кончина Стивена стремительно приближается, она подумала, что облегчит ему тяжесть ухода, если успокоит его относительно судьбы собаки. «Стиви, когда придет время, я с радостью позабочусь о Бен Бау», — сказала она ему однажды утром, обмывая исхудавшее тело больного и втирая целительную мазь в сморщенной конечности. «Не беспокойся за него, ладно? Теперь ты можешь спокойно встретить смерть», — подразумевали ее слова. Она давно не произносила в присутствии Стивена Файбрука слово «смерть», но лишь потому, что с тех пор, как окончательно определился его роковой диагноз, это слово неизменно сопровождало его несчастную жизнь. Жизнь, состоявшую из бесконечных лечебных процедур и приемов многочисленных лекарств, из усилий дожить до открытия новых средств исцеления, хотя при всем этом он отлично видел, как неуклонно снижается вес его тела, как выпадают волосы, а расцветившие кожу кровоподтеки постепенно превращаются в незаживающие язвы. Стивен не нуждался в формальном знакомстве с той мрачной гостьей, что уже поселилась в его доме. Вчера днем Бен Бау понял, что его хозяин умирает, и час за часом пес тихо лежал рядом с ним, поднимая голову только когда умирающий шевелился. Его морда покоилась на руке хозяина, пока он не покинул этот мир. На самом деле Бен Бау узнал о кончине Стивена даже раньше Фиби. Пес встал, заскулил, взвыл разок и умолк. Он отошел от кровати и тихо свернулся в своей корзине, откуда его потом и забрала Фиби. Сейчас пес стоял на задних лапах и оживленно помахивал пушистым хвостом. Запарковав машину на стоянке возле каменной стены, Фиби погладила его по голове. Он радостно тявкнул. Фиби улыбнулась. «Да-да, приятель. Прогулка смоет наши печали, подобно очищающему дождю». Она вылезла из машины. Бен Бао последовал за ней, быстро выпрыгнув из вокс-холла, и тут же принялся обнюхивать все вокруг, опустив нос к песчаной почве. Точно хотел собрать им всю пыль, как пылесосом. Он притащил Фиби к низкой дорожной стене и, старательно обследуя ее, дошел в итоге до перелаза, за которым начинались вересковые пустоши. Легко перепрыгнув через него, Бен Бао остановился и энергично встряхнулся всем телом. Он навострил уши и настороженно поднял голову. Издав заливистый лай, он попытался сообщить Фиби, что ему хотелось бы пробежаться самостоятельно, а не тащиться вместе с ней на поводке. «Пока нельзя, дружок», — сказал ему Фиби. «Сначала давай осмотримся и выясним, кто тут гуляет, кроме нас». Свойственные ее натуре осторожность и заботливость делали ее прекрасной сиделкой, когда требовался уход за прикованными к постели людьми, доживающими последние дни, особенно за теми, кто нуждался в особом внимании и опеке. Однако, если речь шла о детях или о том, чтобы завести собаку, Фиби интуитивно ощущала, что из-за ее врожденного стремления опекать всех и каждого животное может вырасти боязливым, а ребенок — непослушным. Потому-то у нее не было детей. Хотя жизнь предоставляла ей такие возможности, и до сих пор ей не приходилось держать собак. «Я надеюсь, что так для тебя лучше, Бен Бао», — сказала она дворняге. Пес поднял косматую голову и, взглянув на нее из-под падающей на глаза буроватой челки, вновь потянул поводок вперед к долине, поросшей вереском, который лиловой шалью укрывал спину земли.